пении птиц, шорохе листьев, во всем, что рядом с тобой так близко, я хотел бы остаться. В лучах, что ласкают тебя, и в звездах, что в небе мерцают, росою, травою, водою, мечтою, смотрящей вечером с неба луною, ощущением тепла, надеждой, пусть зыбкой, всем тем, что снова подарит улыбку.